Я давно поняла, что подлинная любовь скрыта от людей, а когда ее показывают или они узнают, она в сущности перестает быть любовью. Мне в детстве всегда казалась странной торжественность свадебного обряда, и я испытывала неловкость при мысли, что все знают, что вскоре должно произойти и непременно произойдет между молодыми. Тайна, которая должна остаться между любящими, становится заранее известна всем и даже публикуется в газетах. Какая в самом деле ложь таинства брака, и как лицемерно украдено это слово у подлинной любви? Довольно вспомнить о пытке ревности, которой Георгий терзал меня годами, о постыдной торопливости, с которой я должна была возвращаться домой, чтобы он не подумал, что я была где-то и с кем-то, о близости неискренней, унизительной, только чтобы оправдаться, хотя не виновата, успокоить, хотя не о чем было волноваться. Только ты знал и писал мне об этом, потому что мне ни в чем никогда не стыдно было тебе сознаться. А работа, эта подлая ревность лишала меня внутренней свободы, без которой ничего нельзя сделать в искусстве, да и не только в искусстве. Я должна была шагать через это рабство, и сколько сил уходило у меня на это шаганье. А теперь, что ты скажешь, мой дорогой, если я признаюсь тебе, что, как ни странно, я скучаю иногда без Георгия? Уж очень мы вжились в наши ссоры, примирения, но ведь и по тюрьме скучают. Кажется, у Леонида Андреева один из рассказов кончается: «При закате солнца наша тюрьма прекрасна». Бонифачо. Мой милый друг, я давно написала тебе большое письмо, но, перечитав, разорвала. Я не люблю запоздалые письма. Время идет без стрелок, как на черных часах Сезанна, и остановить его, к сожалению, невозможно. Впрочем, можно в искусстве, но для этого как раз и нужно быть Сезанном. В Бонифаче мы немного художников. На каждом углу видишь соперников. Детишки толпой переходят от одного к другому, то хвалят, то бронят оглушительно и откровенно. Некоторые из замечаний необычайно верны. Врожденный вкус корсиканцы. На днях ко мне заходил один молодой художник, поляк, красивый, энергичный. 8 месяцев назад он поехал в Аргентину, хотел заработать. И вот после долгих мытарств вернулся во Францию. Славные бубны за горами. В Аргентине богаты только скотоводы и помещики, а народ ведет едва ли не пещерный образ существования. Много русских, где их только нет, бедны и несчастны. Вернувшись, поляк нанялся на резку винограда 30 франков в день. И, разумеется, винограда сколько влезет. Подумала о том же, и я, да боюсь, не хватит селенок. А жаль, доктора давно советовали мне проделать виноградный курс. Письмо не датировано. 30 июня 29 года, Бонифаче. Дорогой мой, ради Бога, даже не думай посылать мне деньги. Они гораздо нужнее тебе, в особенности, если снова появится возможность приехать в Париж. Я получила заказ на портрет, у меня есть ученица, этого пока мне достаточно. Жизнь на Корсике поразительно дешева. Да и вообще, мой родной, ты меня знаешь и все-таки не знаешь. Ведь я семижильная, я цепкая, как репейник. И уж теперь-то, когда для меня наступил день первый, много ли надо, кроме денег на холсты и краски? Портрет, кстати сказать, мне заказала моя милая, благородная, деликатная Лючия Сан-Пьетро. Я пишу его на фоне Корсики, и все так ярко, так пропитано солнцем, что невольно хочется поставить между собой и натурой очень тонкую прозрачную кисию, приглушающую этот блеск. Я ее и поставила мысленно, а потом перенесла на холст. Получилось или получается что-то новое, по меньшей мере, для меня. Вот так-то мне и живется, мой дорогой. Трудно, но когда кому из художников было легко? Краска бесшумно ложится на холст, но ведь в этих простых движениях шум жерновов, перемалывающих жизнь. Это тоже кто-то сказал, а может быть и не кто-то, а я. Событий у меня, Костенька, нет, если не считать, что я вчера вернулась